Я принял решение перевести вас на Средиземный флот начальником авиации флота. Как сдадите пост новому командующему, сразу же отбывайте. Это все, получив на руки приказ, я покинул кабинет, немного ошарашенный, в видениях ничего такого не было, будущее теперь мне неизвестно, но так даже интереснее. Однако, но приказ есть приказ, не знаю, чем руководствовался Николай, нужно выполнять, так что стал все оформлять. Ну там по-тихому и узнал, что меня банально подсидели, шепча на уху главнокомандующему, что я не справляюсь, держу суда в тылу. Отдачи у флота нет. Ага, а почти всю артиллерию на Северном фронте у противника не мой флот выбил. Вот и нашептали, все же убедили. ХМ, вообще последний месяц я в шести своих телах работал по тем, кто убил Николая в видении, хорошо проредив их. Там и два великих князя было, Николай с подозрением поглядывал на меня при встречах, а тут видимо все наложилось и банально спасая родню, решил сослать подальше, что и сделал. Воспользовался возможностью. Да, тогда вполне сходится. Насчет Альфы пока разговора нет, думаю и его куда отправит, но позже, потому как у того 9 сентября венчание с Анастасией, баронессой Кноп, и Николай не допустит, чтобы это сорвалось. А вот потом, ну что ж, на юг так на юг, зима теплее пройдет, чем тут на севере. А пока стоит поторопиться в штаб, и до передачи дела оформить перевод некоторых офицеров на юг вместе со мной. Все равно новый командующий старой закалки погонит этих девиц в военной форме прочь, а я сохраню костяк, все же кое-чему их научили и не хотел терять даже этого. Много сил вложено было. Посыльные разбегались и разъезжались доставить приказы тем офицерам, которых я забирал с собой, из тех, что доступны. Ольгу тоже снимал с флагмана, со мной едет, оформил перевод. Всем офицерам поступил приказ, завтра за час до заката с вещами прибыть в определенное место за городом. Заберу их на своем дирижабле. Раз приказ стоял отбыть немедленно, задерживаться не буду. До вечера в штабе пропадал, но все успел сделать, включая сдать должность преемнику. Тот ранее командовал крейсерским отрядом Балтийского флота и имел чин вице-адмирала из ретроградов. То, что он погубит новый флот Ри, который, к слову, и на эскадру-то не тянул, это 100%. Что ж, передал 4 дирижабля, вон как Николай ловко вывернул, чтобы их получить, и теперь с глаз долой. Зря, я еще хотел передать, но теперь уже все, лавочка закрыта и для флота, и вообще для России. Пусть сами строят или угоняют, теперь это дело принципа. Для себя и своего флота еще мог выдавать, а когда ногой под зад, то теперь все сами. Да, вестового я отправил к себе во дворец, прислуга мои вещи, как и других близнецов, кроме Альфы, да супруги Беты, готовила, завтра уезжаем. Поэтому заехал на машине, это личное, служебную уже сдал, сам за рулем был, и покатил за город, с Яником, Андреем и Алексеем в салоне. Губин, что 3 дня назад получил чин капитана 2-го ранга, находился в столице, ремонт гондолы и жесткого корпуса проводил, под обстрел с земли попали. Кстати, через неделю возвращается в строй возмездие. Ремонт подходил к концу, готовится к ходовым испытаниям. Новая команда уже готовится принять его, так что 5 судов будет в штате флота. Что по малым и средним, то да, я собирался их забрать. К сожалению, Альфы и Ольги не было. Те на флагмане устроили глубокий рейд в тыл противника, работали по аэродромам, сейчас уже возвращались, должны успеть к обеду завтрашнего дня вернуться. Вот Александра не было. Свиценный ушел на центральный фронт. Впрочем, тот уже сообщил капитану судна, что за перестановки на флоте, и покинул дирижабль на лету, а выпрыгнул с парашютом. Причем, капитан и не думал его отпускать, своим приказом задержал, так что то, как тот покинул судно, для многих стало неожиданностью. А чего хотели? Бета покидает флот, вот и остальные с ним, осталось только с Альфой решить, но как я уже говорил, с ним надолго не задержится, не будут его держать и тоже куда-то сошлют. Впрочем, ждать я и тут не буду, и подам от имени прошение Альфы на перевод следом за Бетой, думаю держать не будут. Только попрошу задержаться в столице, чтобы справить свадьбу и с молодой супругой отбыть уже на юг. А вот то, что Бета в опале, это поняли все. С командования флота переводит командующим авиацией. Это сильное понижение в должности, пусть новообразованный флот на эскадру не тянул. Факт есть факт. Ну все, с Николаем мне дальше не по пути. Да пошел он, вот что я скажу. А достал в край. Стоит добавить, что аэропланы, это не отдельный род войск, авиационные отряды входили в отдел разведки фронтов и флотов для ведения этой самой разведки, а в последнее время и для метеорологической разведки. Воздушные бои случались, и не раз, но пока их было мало. Вообще с аэропланами в российской императорской армии все плохо было, производства нет, собирали из иностранных деталей зачастую сильно устаревшие машины. Впрочем, на данный момент отряды были пополнены и снова были на фронте, так что многого я не ожидал. 15-20 старых латанных аппаратов на весь флот, это уже будет хорошо. В строй вошла летающая лодка М5, я присутствовал в приемной комиссии в теле Альфы, Бета тогда занят был, но она только-только начала производиться. Поэтому моя должность не начальник авиации, а скорее начальник разведки флота. Или я чего-то не знаю, у Бахерева выясню. Однако для моей новой части нужны самолеты, запасы запчастей и боеприпасов, моторного масла и бензина, автотехника, да много что, и это нужно добыть. Поэтому решил отправить младших близнецов в тыл к противнику, пусть посетят те аэродромы, ближе к югу, где мои дирижабли их еще не бомбили, и ночами скрадут все, что нужно. А пока летят, то по пути Александра подберут. Посадка у того прошла хорошо, поцарапался, на лес опустился, но исцелением уже убирал проблемы и шел к ближайшему полю, где его где-то через сутки подберут. А уже завтра Бета на своем личном и последнем дирижабле заберет жену, 17 офицеров, что вывел из состава флота. Они и станут временной командой, и последующий полет на юг. Вот такой план. Что по дирижаблям, у меня осталось два, копия погибшего Феникса, на нем младшие и полетят, и второй тип, это убийца дирижаблей, я его не передавал. Именно на нем с офицерами и полечу на юг. Я сам сидел за рулем Роллс-Ройса, шофер был в наличии, в составе прислуги дворца, но не брал в этот раз, свидетеля мне не надо, так что когда темнеть стало, уже удалился от столицы километров на 15. Ветерок устойчивый, но ничего. Яник, у которого и был дирижабль в хранилище, достал его, встав на сиденье машины, и тот, появившись, стал дрейфовать. Пришлось по полю на машине нагонять, чтобы Алексей ухватился за веревочную лестницу и поднялся наверх. Он дальше, находясь в рубке, остановил судно, и малые по лестнице поднялись наверх, а я покатил обратно. Свои вещи те в хранилищах уже держали, так что судно, если не на форсаже, то выше крейсерской скорости летело. В полете кто отдыхал, кто за управлением, а кто и обходил посты, проверял состояние судна. Вроде и мало летал, но налет уже есть, и новым его не назвать, так что отслеживать все требовалось. Да и движки уже скоро менять потребуется, ресурс у них небольшой, летит только так. Сам я, в теле Беты, катил обратно ко дворцу, размышлял. Есть авиашкола, что готовит летчиков, но как ни крути, их постоянно не хватало. Набор дополнительный сделали, да не один, но ситуация это особо не исправила. Поэтому нужны летчики. А где их взять, когда на них очередь других командиров выстроилась? Близнецы самолеты достанут, а кого в кабаны сажать? Те, что школу заканчивают, уже расписаны по подразделениям, не вырвать. Понятно, что в Севастополе стоит развернуть свою авиашколу и училище авиамехаников под эгидой нашего флота, но когда еще будет результат? Это на будущее. Результат нужен уже сейчас. Поэтому я так прикинул и решил, надо забирать летчиков у противника. В смысле, найти офицерские лагеря военнопленных и поискать там русских летчиков, сбитых в бою. Может, механики будут? В общем, отсортировать тех, что освободим, и вывести к нашим. Используя дирижабли, нужно будет сделать десантный модуль, чтобы как можно больше взять людей. Что по остальным, то офицеров, конечно, заберем, а остальных, да пусть партизанит, оружием я их обеспечу. Нужных специалистов вывезем, остальным дело в тылу противника найдется. А Кавказский фронт уже половину Болгарии освободил и двигался дальше. Пригодятся ему офицеры в качестве пополнения. Думаю, после плена многие захотят поквитаться с недругом. Это, конечно, не план, так, наброски, но мне нравится. Вернувшись, ужинать не стал. Уже ужинал перед выездом, так что посетил душ. Сам я в форме ездил, отдал ее прислуге в чистку, поработал в кабинете и отдыхать. А вот с утра, после завтрака, начал принимать посетителей. Немало кто побывал у меня, а интересовались, что происходит. В опале же объяснял, что подсидели, да и Николай мной недоволен, но намеками прямо не говорил. Мол, вечером отбываю на юг, где получил новое назначение. Многие из посетителей стались выяснить, куда политические ветра дуют и чего им ожидать. Двое так вообще намекали вступить к ним в партию, где недовольные Николаем были. Не всех проредил, на заметку их взял, не без этого. После обеда, ближе к 2 часам дня, вернулся Орел, встав у своей причальной мачты. Ольга и Альфа покинули борт, сама Ольга уже в курсе, что ее вывели из списочного состава экипажа флагмана, и получила направление на юг, поэтому вещи не оставляла. Капитан флагмана тоже предупрежден, что лишился одного офицера, но запас обучен, есть из кого выбирать. Резерв флота не пустой, я уже отправил свою личную машину на аэродром, забрать брата и супругу, про охрану не забыл, на итальянской полуторке сопровождали 5, так что ожидал во дворце, занимаясь последними делами перед отлетом. Не хочу хвостов и долгов за спиной оставлять. К слову, в воздушном флоте всего 2 адмирала и числилось, только братья Баталовы, и все. Теперь, думаю, кормушка для других адмиралов открыта. Из бездельников, есть и такие, числились в составе, зарплату получают, но не работают. А тут и ордена можно просто так, не выходя из дома, заработать, главное числиться. И считают, что так надо, мне предлагали принять на службу таких, но я не подписывал переводы. Как командующий вполне мог, и делал. Это тоже одна из причин, почему подсидели. Только все наладило и заработало, и вот. Да пофиг, в столицу возвращаться до конца войны я не планировал, к этому и готовился. Впрочем, что было, то прошло, я уже об этом не думал и планировал свои действия на новой должности. Не сказал бы, что Николай попал прям куда надо, но я уже все пережил и сейчас был вполне доволен новым назначением. А когда прибыли Альфа с Ольгой, то пообщались. Ольга вскоре отдыхать направилась, полет сложный был, по метеорологическим условиям, шквальный ветер, а Альфа к своим наложницам. Чуть позже планировал к невесте, чтобы вечер освободить, на обязанности начальника штаба флота тот забил. После вылета вернулся, отдыхает, зам его пока тянул эту работу, а завтра в штаб направится, познакомиться с новым командующим. Мне лично, когда Бета сдавал дела, тот не понравился. Не как человек, на вид тот приятный такой, симпатичный, вежливый, а как офицер. Типичный карьерист, но главное, предан Николаю как собака, видимо потому тот сюда его и двинул. Что по Ольге, чуть позже я к ней присоединился и когда мы голышом лежали в кровати, я сказал, как ты поняла, мы полетим на юг, а не поедем на поезде. Значит так, дирижабль, того же типа что и Орел, а ты его неплохо знаешь. Дирижабль мой личный, передавать в состав флота я его и не подумаю. Проведем его регистрацию на флоте, но не как дирижабль, а как паровой катер, тендер. Заходит отобрать, путь этот тендер и забирают. Специально такой сделаю с тем же номером. Уже дело принципа, я слово себе дал, как сняли с командования флота, что больше ни один цепелин не передам России. Так вот, назначаю тебя его командиром. Пока перегонять будешь, там на месте окончательно утвержу. Бахерев назначение подтвердит. Специфику службы ты знаешь. В кабинете у меня папки с офицерами, в основном девушками. Отберешь себе команду. Во время полета глянешь, что каждая стоит. Палубную команду наберешь на месте. Задача разведка, патрулирование, рейды в тыл противника. В тылу противника мои племянники действуют. Там спецоперация проходит. Освобождать будут лагеря военнопленных. На тебе вывоз ценных специалистов, поэтому по прибытию в Константинополь срочная задача – построить десантный модуль. К сожалению, те, что есть у флота, я к рукам прибрать не смог, не успел, не сразу вспомнил о них, а потом поздно стало. Так что, готовься. Ольга, накинув халат, ускакала в кабинет, изучать личные дела, а я потренировался на шашках с бойцом из охраны. И стал собираться. Не так и много времени до отбытия осталось. Все документы на руках, уже ничего не держит. Кстати, сегодня и выяснил, почему такой странный приказ Николая вышел. Не начальником разведки флота меня направляют, именно командовать авиацией. Уже приказ подписан, 4 дня как, я потому о нем и не слышал. И авиация теперь это считай отдельный род войск, вот им я и буду командовать, морскими летчиками. Там у Бахерева авиаотряд. Я его командир, да там такой отряд, и капитана первого ранга много, а тут целого адмирала посылают. Ничего, дотяну размер отряда и до своего чина, только непонятно от чего меня на юг отсылают. Флот Бахерева не покидает особо Средиземное море, хотя планировали отправить несколько линкоров на усиление Балтики, но решили не рисковать. В общем, бои там идут, флот работает по побережью Греции, что оккупировали турецкие войска. Там генерал один, не сдался как другие, вот он усиленный австро-венгерскими войсками отступая под ударами Кавказского фронта, все же пока держался. Флот работал по побережью, но это так, бои местного значения. Какое-то движение есть, но не более. Балтийский флот и то активнее работает, не прячется на базах. Это еще Бахеревым заведено, и тот адмирал, что его сменил, менять ничего не стал. Только зима сковывала флот льдами. Хотя ладно, на месте разберусь. А так мой автомобиль покинул территорию дворца, был Альфа, он провожает, Ольга, вторая машина с охраной, на ней денщик ехал. Да, у меня денщик есть, старый матрос, Терентий, у Альфы свой. Еще будучи капитанами второго ранга заимели, с тех пор они с нами, куда бы нас ни направили, отъехали от города. Близнецы, оставив авто, ушли на километр в поле, благо ночь темная была, с тучами. Ветерок имелся, но не критично. Как Бета достал дирижабль, он в его хранилище находился, судно стало сносить, веревка волочилась следом, мы на машине догнали ее, и Альфа, уцепившись за деревянные плашки ступенек, успел подняться на борт и остановить дрейф судна до того, как его вынесло на деревья опушки леса. Машину, как достал их хранилище для погони за лестницей, так и убрал, и Бета поднялся на борт. Что дальше, включив прожектора, вернулся к технике на дороге. Ольгу подняли с помощью скамейки, а вещи грузовой сеткой. Потом денщика поднял, тот пожилой, не стал его по лестнице гонять. На этом попрощались с Альфой, тот спустился, и пока Ольга, поднимая судно, отходила, денщик унес вещи в капитанскую каюту. Самого его я устроил в четырехместной каюте для унтеров, тут четыре койки как в купе, одна над другой, узкий кубрик, столик только втиснули между нижними и встроенные шкафы слева и справа от входа. Также назначил денщика коком, а то этого специалиста не было, тот начал инспектировать камбуз, утвари, посуду, запасы продуктов, я как раз их выложил из хранилища, пока Альфа перегонял судно к машинам. Даже тесто начал месить на утро, а мы перевели судно на другое поле, где и ожидали офицеры. ХМ, что-то народу много, да и транспорта тех же пролеток, повозок. Похоже, офицеров провожали все, кто мог, своих кровиночек, всю родню собрали. Тут за 200 человек было, несколько авто. То, что погрузка на судно будет после наступления темноты, офицерам в приказе сообщили, так что ожидали спокойно. Вот так, светя двумя прожекторами, они вниз были направлены. Ольга и подвела судно к толпе, остановив у края, дальше спустилась ниже, люк открыт, но лестница поднята. Я тут сам работал, меня денщик на скамейке спустил на землю. Кстати, ветра порыв был, судно начало крутить, но Ольга купировала и остановила это. Между прочим, сложно, тут можно запутаться в рулях и каким двигателем давать больше газа, а каким меньше, но она справилась. Летая над Балтикой, Орел не раз попадал под боковые удары таких ветров, так что набило руку. Дальше родные офицеров отошли, а я выстроил девчин, ни одного парня, только девушки, действующие офицеры флота, точнее не сам выстроил, мне это не по чину. Одному из мичманов приказал, а тут все мичманы, и та выполнила, доложившись и встав в строй. Дальше вот что сообщил. Приказом государя и главнокомандующего меня переводит на Средиземный флот, командовать авиацией флота, так как на мое место пришел адмирал старой закалки, то множество нововведений он отменит. Поэтому я принял решение забрать вас с собой для службы на юге. Этот дирижабль над нами, мой личный, и пока я служу на юге, он будет со мной. Команды у него нет, капитаном назначена мичман княгиня Баталова. Командой станете вы, получая опыт и практику на месте. Это будет впервые полностью женский экипаж. Кроме кока, временно им назначенный мой денщик. Капитан Баталова получила мое одобрение лично набрать оставшуюся команду, палубных матросов, радиста и кока. Сейчас я озвучу, кто какие должности получит на борту. Мичман Севастьянова, старпом и замещает боцмана. Мичман Кош, старший навигатор. Мичман Игореева, Освальд Тишкова, Васильева и Резина, вахтенные офицеры. Мичманы Краснова, Давыдова, фон Бок и Воронова, пилоты. Мичман Ульянова, старший радист. Мичман Широкова, старший механик. Мичманы Быкова, Гладкова и Долгие, судовые механики. Я уже назначил 15 офицеров из 17 в строю, на должности, вот и озвучил, кем ставлю двух оставшихся. Мичмана княгиню Еникееву старшим артиллеристом, Мичмана Ершову заместителем княгини Еникеевой. Дамы и офицеры, в кают-компании на стене у рубки, на информационном плакате, есть информация по вахтам. После расселения по каютам, первой вахте принять управление судном у капитана, что находится сейчас в рубке. У вас 10 минут на прощание, разойдись. Девушки, придерживая кортики, просто кинулись к своим. Между прочим, вооружены были все, на ремнях кобуры с револьверами, стали прощаться, а я отошел к световому пятну от люка. Да, пока я общался со строем офицеров, к гондоле подъезжали пролетки с личными вещами пассажиров. Возничие и слуги подавали их в грузовую сетку, а мой денщик поднимал и разгружал, снова спуская сетку, так что дело на месте не стояло, те там наверху разберутся, кому что принадлежит. Как раз погрузка закончилась, я запретил много брать, поэтому по 2-3 сумки или чемодану на каждую, это еще немного. Я пообщался с некоторыми родственниками, был и полный генерал от инфантерии в отставке, правнучку провожал, тому 86 лет, а еще ничего, бодрый. Тут пришлось извиниться, мол, личного состава нет, придется самому офицеров поднимать наверх, так что денщик меня первым на скамейке поднял. Дальше уже я на подъемнике был, скамейка длинная, да со спинкой, двое сядут свободно, вот по две и поднимал. Денщик сопровождал в каюты, тот уже знал кого куда, уточнял фамилии и заселял, выдавая постельное белье из кладовой. Девушки указывали на свои вещи в трюме, и тот переносил в каюты. Обычно дорожный набор с самым необходимым. По пути те заскакивали в кают-компанию, да большая часть через нее и проходила, это у механиков каюты на корме, и изучали вахты, кому когда, некоторые переодевались. Да, форма у девушек женская, юбки, все по уставу, комиссия все же разродилась, но по внутренним инструкциям воздушного флота, что я издал, на борту во время вахт те обязаны быть в брюках. Понятно, эта деталь униформы у них была, переоделись и проходили на свои посты. Ольга сдала наконец управление вахтенному офицеру, о чем была сделана запись в новенький вахтенный журнал. Кто-то отдыхал, кто-то уже спал, а судно поднималось, навигатор прокладывал путь в сторону Константинополя, и вот дирижабль, отключив прожектора, уходил на юг. Причем, торопились, от столицы спешил Орел, видимо, сообщил кто-то глазастый о вражеском дирижабле. К счастью, сбежали. Это то, что было с Бетой и его супругой. Вот у младших близнецов, двух пар, дела стояли куда интереснее. Алексея те уже подняли на борт, еще днем. Я как раз Альфу с Ольгой из вылета встречал. Дальше летели, пересекли передовую. Когда стемнело, а Бета как раз у строя офицеров стоял, рассчитал я так, чтобы темнота наступила. Днем те бы далеко не улетели, выловили и сожгли. Впрочем, наземные наблюдатели, видимо, засекли, не помогла высота в 5000 метров, небо чистым было, ни тучки, внизу суета стояла, иногда прожектора работали, зенитки вот нет, не работали, как не спешили с их выделкой и формированием зенитных батарей, их все же было очень мало, и направляли в основном на прикрытие важных объектов, поэтому не было в тылу у передовой зениток, если только пулеметные от налетов русской авиации. Вот авиацию те вызвать вполне могли, может и вызвали, но я увел дирижабль в сторону, меняя курс. Двигаться старались подальше от поселений, чтобы не сразу засекли. Что дальше было? За ночь ни одного трофейного дирижабля, к сожалению, но трофеев хватало. Для начала обнаружили в глубине тыла противника эшелон, что двигался в сторону передовой. На нем техника была, а именно, 16 грузовиков Daimler скрытыми кузовами, еще 6 с полевыми орудиями в кузовах, сейчас чехлами закрытыми, никак в 75 мм Круппа. Потом две зенитки, в кузовах Даймлера, спаренные зенитные пулеметные установки. Видимо, с этого автозавода выпустили всю эту технику, раз одной модели. Было еще 3 штабных автобуса и еще 2 просто пассажирских, и тоже с этого автозавода. Близнецы зависли, судно двигалось на той же скорости, и Алексей, сняв выстрелом из винтовки 2 часовых, позволил Александру спуститься на платформы, где тот и убирал технику. 3 вагона, с запчастями и всем необходимым, тоже очистили и улетели. Похоже, команда машинистов ничего не заметила. Дальше, уйдя в сторону, я обнаружил аэродром. Это удивило, до передовой километров 100 было, далеко разместили что-то. Однако 6 стоявших в линеечку самолетов, ясно указывали, что это именно аэродром. Рассмотрели издалека, охрана не засекла судно. Средние близнецы на велосипедах скатались и выяснили, что это тренировочный аэродром. Тут тренировали немецких летчиков-новичков, прежде чем посылать их на фронт. Тут фронтовые летчики с опытом обучали их, заодно отбирая себе напарников. Впрочем, пофигу. Я прибрал всю аэродромную технику и эти 6 новеньких фоккеров. Это не истребители, двухместные разведчики. У наблюдателя пулемет, что защищал заднюю полусферу. Не задержались близнецы тут. Только 2 часовых сняли из револьверов с глушителями, и через 10 минут уже катили обратно. Малые их по пути подобрали и полетели дальше. А двигались в Германию, к городу Шверин. Я хотел авиазавод Фоккера посетить, заодно сделаю запас авиамоторов и для дирижаблей. Впрочем, не долетели и пришлось передневать, не добравшись до цели каких-то 400 километров. Зато посадку совершили недалеко от крупного железнодорожного узла, и я там приметил перед посадкой немало интересного. Как темнеть начнет, все 4 близнеца проберутся на территорию и, действуя поодиночке, затрофит то, что мне пригодится. Потом полетят дальше. Это все, что с ними было. На мой взгляд, вполне неплохо. Автомашины, 6 САУ, 5 зенитных систем. Еще 3 зенитки на аэродроме были, 6 аэропланов, 5 единиц аэродромной техники. Вот 2 мотоцикла и легковую машину, что нашел на аэродроме. Не считаю. Это так, бонус. Кстати, всю автотехнику, что числилась за моим дворцом в столице, я забрал в хранилище, а иначе заберут. Сейчас уже довольно жестко забирали все в армию. Призывали ее, так сказать, причем, с шоферами. А на мне где сядешь, там и слезешь. Пусть ищут. Хотя, конечно, с дирижаблями я дал маху, столько передал и безответного выхлопа. Еще и понижение получил. Это произошло за ту ночь, что Бета с супругой и офицерами на дирижабле летели к Черному морю. Кстати, название судна получило «Народный мститель», о чем была сделана запись в вахтенном журнале. Ольга не возражала, хотя удивилась, меня же позабавило такое название. Вообще, народные мстители тут и там начали появляться из разных революционных ячеек, будет охота на ловца. Заодно Николая понервирую, он их не любит, отца взорвали. Да, я же не раз летал над вражескими территориями, что видел, то и наносил на карту, встречал и строения, опознанные мной как лагеря военнопленных. В генштаб о них докладывал, вот и этой ночью, пока средние и малые близнецы летели в Германию, обнаружил 3 новых лагеря. У меня их на карте не было. Вообще, нужно информированного языка брать, чтобы не тыкаться в разные места, а сразу начать освобождение с офицерских. Откуда мне знать, где офицерские или рядового состава? Может, они смешанные? Как-то не интересовался. Вне сферы моего интереса было. Впрочем, ладно, ночь прошла неплохо. С утра завтрак, старпом еще вчера инспектировал камбуз и подтвердила перечень блюд на утро, да и на весь день тоже. Малые спали, у них ночной образ жизни. Альфа тоже встал, после завтрака отбыл в штаб, где написал прошение о переводе на юг, и отправил к главнокомандующему через фельдъегерскую связь. Ждем ответа. Народный мститель двигался дальше, уже 1000 километров пролетели, скорость невелика, в районе 70-80 километров в час. Просто ветра попутные встречались, а мы не торопились. Ольга с командой знакомилась и работала с ней. Формировались из девчат орудийные расчеты. 4, по 2 на борт сформировали, уже тренировки начали. Напомню, на борту в трюме 8 орудий 2 разных калибров. В бою, другие члены экипажа, что не заняты управлением судна, займут свои боевые посты за пушками. Обета весь день занимался учебой. Раз есть такая возможность и свободное время у него, ведь все девчата обучены именно управлению судна. Была одна, радиосвязью интересовалась, любительница, ее радистом и поставил, другая моторами, старшим механиком стала, навигатор едва справлялся, слаба по знаниям и опыту. Вот и проводил уроки с перерывом на обед и ужин. Да и не всех учил, некоторые спали после ночных вахт, другие на вахте. А Ольге велел раз в неделю менять девчат на должностях, переводить механиков в пилоты, артиллеристов в механики и так далее, чтобы осваивали все специальности, знали их от и до, как и положено офицерам. Та и сама плавала, но основы знала, а для капитана это достаточно. Тот отдает приказы, что Ольга и делала, пусть поначалу нервничала, впервые все, но постепенно освоилась. Та видела, как себя капитан Орла вел, и сейчас старалась его копировать. Со стороны на это смотреть оказалось забавным. Да и орденоносец-то среди девчат единственная, а это серьезно поднимало ее репутацию и авторитет. Тем более за дело дали, а не то что муж-адмирал. Список понесенных от Орла потерь выкладывался в газетах. Не каждая пехотная дивизия или боевой надводный корабль таким похвастаться могли за все время службы. А у тех такие удачные дела за один вылет. А Ольга в 9 участвовала. Ее капитан уже 2 ордена получил. Точнее, 1 получил, 2 ожидает. Почему у Ольги так мало? Понятно, она там мелкая сошка, по остаточному принципу. Обычно капитаны и получают все почести. Теперь у Ольги есть шанс проявить себя, и та это отлично понимала. Вон, ночью долго благодарила за такой подарок. Ладно, дела идут, день прошел неплохо. Правда, пришлось обходить грозовой фронт в районе Царицына, отчего потеряли время, но я уже говорил, что меня это не волнует, так что продолжали путь. Девчата тренируются и обучаются, Альфа работает в штабе, ожидая ответа на свое прошение. Средние и малые близнецы под вечер встали, проснувшись, умотала их ночь, отсыпались. Алексей уже на походной горелке готовил завтрак, омлет, хлеб поджаривал, молока запас был, нормально все, разве что Альфа за этот день ответа от Николая так и не получил. Ладно, ждем. Вот так день и пролетел, для меня довольно быстро. Хотя учеба девчат немного вымотала, но ничего, осваивали семимильными шагами. Еще бы, они же использовали это оборудование и управляли судном, учась на собственных ошибках. Да и я показывал, где эти ошибки. Также все за день успели пройти практику в навигации, высчитывая наш маршрут. Урок показал, что не того мичмана я навигатором поставил, были и получше. Но менять не стал, смысла нет, учеба же шла. Через неделю навигатор так и так сменит свою должность на другую. Как стемнело, Бета уже вскоре спал, действительно устал. Альфа еще нет, посещал невесту, а вот средние с малыми уже двигались к станции, она в 5 километрах была, и когда стемнело, проникли на территорию. Трофеев изрядно было, даже часть через общее хранилище всех близнецов Альфе перекидали, у него почти пустое. Припасы ему передавали, немало продовольствия на складах было, тут похоже запасы целой армии хранили. По припасам ладно, дело нужное, но добыли, главное, 6 санитарных автофургонов с красными крестами на базе грузовиков «Бюссинг». Новенькие, на площадке для разгрузки нашли и увели, плюс еще 2 десятка грузовиков 3 разных типов и 22 легковые машины, 2 трактора на гусеничном ходу и 1 на колесных. Вот он прицеп имел. Из техники все, к сожалению, броневики не попадались. Зато 106 станковых пулеметов МГ-08, солидно боезапаса к ним, к пушкам, что прошлой ночью взяли, те самые САУ, к зениткам, плюс орудия народного мстителя, тут тоже запас снарядов ограничен, пополнили. Неплохо так, 2 часа провели на территории станции и складов. После этого, отъехав на машине, достали дирижабли и полетали дальше. За ночь успели посетить авиазавод, незаметно прибрав со склада готовой продукции 216 моторов разных типов, были и такие же, что у меня на дирижаблях, разные запчасти к ним, плюс 12 фоккеров. Это были типе, одноместные расчалочные монопланы-истребители, готовые к передаче армии, вооружение установлено, но я успел раньше. Также и автотехникой тут полнил запасы. Самое главное, дирижаблю причальной мачты. Это боевой, двигался на восточный фронт с ремонта. Алексея в хранилище убрал, место у него было. По средним и малым близнецам, это все, те едва успели от города отлететь километров на 50 в сторону побережья Балтики, и убрав судно, те стали дневать. В планах у меня пару подлодок у немцев увезти посвежее, и пока хватит. Может, эсминец какой, Бахереву подарю. Если у одного из близнецов, Александра, например, освободить хранилище, перекидав 3 другим до полного, то уйдут. Так что это планы на следующую ночь. А мы продолжали полет, пролетев уже Крым. Под нами Черное море было. Альфа поработал, принимая припасы. Ему из-за этого пришлось попрощаться наспех с невестой и ее родителями, и искать укромное местечко, добычи много было, тот 2 часа и принимал. Нормально, справились. А следующим утром, народный мститель подошел к Константинополю. Там была причальная мачта, ее еще возмездие использовал. Нас встречали, я предупредил, по радиостанции вышел на связь со штабом флота, так что порядок. Сам Бахерев покатился свитой. Так что... Когда я спустился, даже обнялись, несколько месяцев не виделись, два будет, в войне это большой срок, да и вернулся уже в другом чине, с оралами на погонах. Встреча была торжественной, с оркестром, многие офицеры с интересом изучали команду дирижабля, что выстроилась на свободном месте. Женщины в форме, это тут новинка. Ольга представилась Бахиреву, и по его просьбе представила остальных. Вот старый казак, у самого молодая жена и маленькая дочка, а туда же, закручивая усы, явно старался покрасоваться. Были там среди мичманов красавицы, и немало, породистые кобылки. К слову, многие помолвлены, а одна так замужем. Ничего, служат. Немного пообщавшись, мы с Бахиревым отправились в штаб. Денщик мои вещи перевезет в дом, что мне выделит с супругой. После исхода турок, свободных домов в городе хватало и их предприимчивые люди перехватывали. Флот тоже застолбил несколько десятков, заселяя офицеров. Кстати, как я понял, мне дом тот же вернут, в котором Бета с Альфой жили, пока тут находились. Чуть позже Ольгу туда привезут, как служебную машину поставят. А пока катили, не без интереса осматривался. Чуть изменился город. Мусора нет после боев. Поврежденные дома заканчивали ремонтировать или сносить. Уже городовые работали, дворники, немало людей в военной форме. Видно, что город взят под контроль и тут уже все, русские живут. В штабе небольшой банкет был, пообщались. Кстати, штаб Кавказского фронта неделю назад покинул Константинополь, переместившись ближе к передовой, иначе и командующему фронта пришлось бы представляться, правила такие. Я с Бахиревым довольно долго общался, тот описывал перспективы флота и моего положения, авиаотряд есть, но раскидан по разным местам. Кстати, у флота есть авиаматка, ну или гидротранспорт, но вот он как раз мне не подчиняется, а флотским. У меня наземные силы. Поговорили насчет перспективы постройки первого нормального авианосца в Николаеве, но тот меня отговорил, да и честно признаться, у меня у самого этим заниматься желания нет. Попросил того отправить запрос о переводе к нам на юг Альфы, а то что-то второй день уже, а вестей от Николая нет, обещал сделать. Хорошо посидели, дальше буду входить в курс дела и работать, а вот летную школу все же придется открыть, да поработать по лагерям военнопленных. Надо заказать постройку двух модулей. В общем, работаем. Слыша за спиной лязг закрываемой двери, выдохнув густые облака пара, я осмотрелся. Да, в камере тюрьмы было на удивление холодно. Впрочем, чему удивляться? Каменные стены и пол, окошко без стекла, но с решеткой, и ничего для обогрева кроме шинели. Даже буржуйки нет. Обычно стены обогревают, если в соседних помещениях тепло. Но именно эта сторона крепости открыта всем ветрам и тут любое тепло просто выдувает. К слову, сейчас декабрь 17-го года. Да, время летит, но не зря, я готовился, именно готовился, пополняя хранилище самым необходимым, зная, что меня ждет. Тут не об аресте, а о порталах. И нет, я не жертва революции, это приказ Николая меня сюда поместил. К слову, я находился в теле Альфы, Бету арестовать не успели, хотя явно собирались. Я так предполагаю, зря те Альфу рано так тронули, Бета на подлете был, а как я узнал об аресте, просто развернул дирижабль и чуть отошел. А то, что это Николай, то тут был его личный порученец, что предъявил письменный приказ, и подразделение жандармов, выполнявших его. И с боем не прорваться было, люди вокруг, да супруга с дочкой. Настя родила дочку, Юленьку. Ольга, жена Беты, парнишку, назвал Иваном. К счастью, связи с ними у меня не было, дети имели полноценные и свои души, и это хорошо. К тому же Настя беременна вторым ребенком, пятый месяц, поэтому Альфа и не рисковал. Брали его у подъездной дорожки дворца, где тот жил с семьей, из служебной машины выходил. Теперь задача Беты тихо высадиться, забрать и вывести женщин, ну и освободить Альфу. Впрочем, как стемнеет, тот и сам выберется. Это несложно, убрать часть стены в хранилище, привязать веревку и спуститься. И то, что Альфа уже вице-адмирал, особо меня не смутит. Хотя, говоря, как стемнеет, это я иронизировал. Снаружи уже вечер, но светло как днем. Север, это тут в порядке вещей. Ладно, ситуация, думаю, вам понятна. Сейчас опишу, что вообще происходило. Что по Альфе, то ничего. Николай отклонил прошение тогда, в 15-м году, так что как тот служил начальником штаба воздушного флота, так до этого момента и служит, не покидая столицу. Причем, смысл в этом флоте, если остался один дирижабль уже к середине 16-го года, да и тот госпитальный, не понимаю. Летом 17-го его на прикол поставили, и надолго, такой износ всех механизмов и конструкций, что ремонту тот просто не подлежал, инженеры разводили руками. Впрочем, союзники, что с болезненным любопытством следили за всеми новинками, увидев высокие результаты использования госпитального судна, армейские врачи на него чуть не молились, начали свои клепать. Один британский, второй очереди постройки, там все детские болезни первого убраны, сейчас в хранилище Яника. Российские верфи заработали и выдали результат, поставили воздушному флоту Ри-2 дирижабля, но и они были потеряны в течение 2 месяцев. А флот остался без дирижаблей, то есть и сейчас так. А на все просьбы и уговоры достать и выдать еще суда, оба брата отвечали отказом, да просто посылая таких просителей, завуалированно. Вот Николай не просил, знал, что и его послать не постесняюсь. А просьбы были что к Бете, что к Альфе. Альфа больше не летал на задания, хотя намеки были, но не прямые приказы, так что у того болото. Зато прокачал умение штабиста на большую высоту, да и делом занимался, не бил баклуши. Жил Альфа в доме Беты, это все же их общий дом, Настя тут же. Примерно та же ситуация и с Бетой, как получил должность командующего авиаотрядом, так и воевал. До лета 17-го года, где Бахерев, ставший полным адмиралом, сделал его своим замом. Тем более Бета как раз 2-е орлы на погоны получил. Николай долго их зажимал, даже Альфе раньше дал. Бета участвовал во взятии Вены, моряков перекинули на помощь армейцам. Все же там по сути авиадивизия, а не отряд. 3 полка и 6 отдельных эскадрилей, 200 самолетов, авиашкола в Севастополе выпускала летчиков и авианаблюдателей. Также Бета открыла автошколу в Константинополе. Все же в авиаотряде было порядка 100 грузиков и 50 легковых машин. Нужны были шоферы и механики, автопарк приличный. Нормально так. Кстати, Александр и Алексей стали вольноопределяющимися флота, и 1.5 года назад, когда им 13 исполнилось, по приказу Бахерева стали самыми молодыми офицерами российского флота, мичманы. На данный момент у одного 2 боевых ордена, у другого 3. Война, что еще скажешь. Бета в боевых не бывал и редко покидал Константинополь, в отряде хватало офицеров, что вполне грамотно командовали подразделениями на передовой. Бете там бывать не по чину. Ну бывал, конечно, с инспекцией и выдачей новых машин, но и только. Так что старшие братья лишены были возможности развеяться в боях с противником. Ольга, супруга Беты, на данный момент капитан 2-го ранга. 5 орденов, немало славных дел на ней и на ее команде. Немцы их небесными ведьмами прозвали. Только народный мститель был потерян осенью 16-го, над недалеко от Вены, где проводил разведывательные мероприятия. 2 британских дирижабля зажали, это ночью было, и делая вид, что не понимают, что это русское судно и не видя коды, расстреляли из артиллерии. Полыхнуло, 1/3 команды погибла. Я видел это в реальном времени, потому как на борту были Алексей и Яник. Остальные успели выпрыгнуть с парашютами, Ольга тоже. Реакция последовала незамедлительно. Британия лишилась всех своих левиафанов в течение месяца. Самые лучшие и новые, с непотраченным ресурсом, оказались в хранилищах малых, Яника и Андрея, и еще один у Алексея, и все, места больше не было. Команды тех 2 британских дирижаблей были найдены мертвыми. Ну это не удивительно, если головы были отделены и лежали кучками отдельно. И не передать, какой шум поднялся после этого. У нас с помощью газет информация разошлась, а команду «Мстителя» любили, девчата часто в газетах печатали, их фото тоже, героини, в некрологе указали, кто погиб, кто в госпитале. Поэтому ненависть к британцам поднялась лютая, даже посольство их сожгли в столице. А чего они и ожидали, когда решили так поступить? Хорошо еще наши прыгая, оказались в расположении передового русского пехотного полка, что был неподалеку, и солдаты видели бой. Они и отогнали британцев огнем зенитных орудий и пулеметов. Народ радовался, когда ответка от неизвестных им прилетела. Однако и британцы серьезную волну в прессе и на политической арене подняли. Впрочем, когда неизвестный дирижабль германской постройки разбомбил все резиденции королевской семьи и адмиралтейства, до нескольких редакций газет, шум поутих, но ноту протеста с требованием найти Николаю заслали, и их посол часто это поминал, чтобы искали, измором брал. Пока Альфе это не надоело и посол не умер, отравление свинцов, как и 3 последующих, у каждого свой был метод ухода из жизни, от удавки до взрыва бомбистами. После этого как-то стали забывать тот случай. Впрочем, кто поработал, и так известно. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Конечно, можно свалить на старших Баталовых, но те все время были на виду, и это бесило следователей невероятно. А вот средние из внимания выпали на целый месяц. Лежали в больнице, официально болели ветрянкой, поэтому и оказались в карантине, к ним никого не допускали. Как видите, интересные дела шли, Германия и сейчас еще держится, что удивительно, уже треть территории Рейха захватили, Берлин полуокружили русской армией, как и союзников, но воевали. Кайзер объявил, что война будет идти до последнего немца. Похоже, так и будет. А уже все признаки окончания войны шли, думал, весной 18-го, закончится. Может, и раньше. И еще активно начали работать революционные ячейки, я часто отвлекал средних на их зачистку. Столица на Альфе, он там ночами лично работал, средние по Москве и другим крупным городам, но им все не охватить. Бета и малые по югу. Чистили не жалея, выходя на резидентуру и тех, кто их вербовал и отдавал приказы, тоже всех под нож. Так что, революция вряд ли будут, но крики, чтобы поднять население, звучат. Листовки раскидывают. Вряд ли поднимут народ, мы же побеждаем. Те просто деньги отрабатывают и дают работу жандармам. А тут вдруг вызвали Бету в столицу, канцелярия императора, он и вылетел на дирижабле. Это второй и последний, что был на юге. По ним, да, забавно вышло, Бахерев принял мою игру, подкупил его передачей части автопарка, но главное двумя новенькими германскими подлодками и турбинным эсминцем. Приказы, даже Николая, ввести цепелины в состав воздушного флота, просто игнорировались. Точнее, не так, их уже ввели в состав воздушного флота, как и их команды, из столицы шли приказы по использованию, отправить туда, или в другое место, на которое я честно забивал. Просто сообщал, что приказы выполняются, и все. Были приказы перегнать дирижабли в столицу. Так в ответ было отправлено два паровых баркаса, народный мститель и бунтарь, как назывался второй цепелин. Вполне на платформах встали, да и несли на себе все тактические знаки тех цепелинов, что значились в составе воздушного флота. Издевку в Питере поняли, когда баркасы получили, и больше о них не вспоминали. Поэтому официально во флоте числится два цепелина, но по факту один, госпитальный, да и тот на ремонте. Бунтарь на последнем издыхании был, несмотря на усилия команды по обслуживанию и ремонту, но ресурс не бесконечен, и он подошел к концу, так что можно от него избавляться, но воздушному флоту все равно передавать и не думал. Я слово дал. Поэтому, когда с бунтаря высадился Бета с денщиком и мичман и бароны Баталовы, то тот двинул обратно. В Константинополе встанет на прикол, если долетит, команду распределят. Да найдут, куда пристроить опытную команду с боевыми наградами. Вон, скоро два дирижабля войдут в строй, уже ходовые испытания один проходит. Пока Бета и его племянники по снежной трассе на танке двигались к столице, ничего другого тут не пройдет, и этот топер с трудом. Ждали темноты, я немного опишу, что и как. Ольга после гибели своего первого судна как-то охладела к полетам и занялась сыном. Впрочем, та продолжала оставаться офицером, служила в штабе моего отряда, что в Константинополе находился. Она бывало летала как куратор на бунтаре, капитан судна ей подчинялся, так что опыта полетов не теряла. Сейчас, на данный момент, та с Малыми и Иваном в Константинополе. Впрочем, уже спешно собиралась, Малые подняли ее, передав письмо от Беты. Как выйдут за город, Андрей достанет незаметно дирижабль, Ольга о хранилищах не знала и не нужно ей знать, и они полетят к Царицыну. Есть причина для этого. Там они встретят Альфу с Бетой и средних близнецов, чтобы уйти в другой мир. Ну да, за 2 года я с порталами разобрался, даже разведку проводил в том мире. 6 раз открывал портал, для этого нужны все близнецы, медитация и настрой, и портал открывается. Мир тот же, оставляя вещи, пряча в песках, находил их на том же месте. Более того, так как открывал рядом с Константинополем, то и оказывался рядом со Стамбулом. В городе побывал, газеты купил. За 1,5 года проверок, 5 раз в Стамбуле побывал, время там длится так же, как и в нашем мире. И да, на данный момент там лето 1904 года, июнь, если быть точным. Малые обычно у портала дежурили, чтобы связь с Альфой не порвать, средние близнецы с Бетой в город. Честно говоря, хотелось бы поучаствовать в русско-японской, но на своих условиях, но и бросить тут Россию и не добить немецкую гадину в ее гнезде, я тоже не мог. А сейчас красота, дали причину свалить. ХМ, а за что вообще Альфу взяли? В приказе только по аресту, а не о причинах. Или Николай решил, раз скоро победа, братья Баталовы уже и не нужны, то можно брать. Непонятно, всегда на его стороне играл. Неужели не понимает и затаил за дядю и других родственников, которых я сократил среди живых? Впрочем, ладно, и так в этом мире задержался, можно покинуть его. Между прочим, сделаю это с немалой радостью. Да нормально воевали только средние близнецы, малые в гимназию ходили, 8 лет было летом. Ольга за ними присматривала, старшие близнецы в своих должностях как в клетках. Это Бета еще вырвался на передовую, да и то без приключений, так что, стреножили. Я бы сказал, что средние близнецы отобрались за всех других, но нет, и на них тоже уздечку накинули. Как Бахерев им дал мичманов, то все, вольная жизнь закончилась и началась служба. Так еще к каждому приставили куратора из офицеров, и те учили их жизни, да и вообще офицерской службе. Так что я даже с радостью покину этот мир. Хотя, конечно, странно звучит. Честно признаюсь, было желание и пораньше уйти, но то одно, то другое. Да и служба, ее круговорот не отпускал. Да и как я брошу своих парней и девчат? Нет, воевали мы хорошо, и были на хорошем счету у командующего флота и фронтом, на награды не скупились, уже носить тяжело, вперед перевешивает, когда я в парадной форме, но вот этот поступок Николая полностью развязал мне руки. Знаете, я этому даже рад, снял с меня все моральные обязательства к этому миру. Ладно, сейчас задача доехать до города, там машину поменяю, причем один из средних близнецов отъедет на танке и сменит его на грузовую машину. Есть у Алексея грузовик с цепями на колесах, так проходимость лучше, и доберемся до дворца. Если нет засады, то заберем Настю с дочкой, после этого подбираем Альфу, думаю, я уже покину тюрьму, находясь в его теле. Покидаем город, дальше меняем машину на дирижабль, снова без свидетелей кого пошлю, и летим навстречу Ольге, перебираемся на одно судно, убирая второе, и летим в сторону Дальнего Востока. Причина не сразу открывать порталы в этом мире, такой путь проделать в том, несмотря на зиму, что в новом мире выходить на контакт с Николаем я категорически не желаю. Хватит. Ну не нравится он мне и все тут. Это раньше из-за приемной матушки жил как все, потом 10 лет рая в путешествиях по планете. Война с немцами началась, пришлось встать под знамена Николая. Сейчас же, имея в хранилищах немалые запасы, мне этого просто не требуется. Да, я решил стать ночным кошмаром для японцев. Буду искать их корабли и топить. Судя по газетам, купленным в Стамбуле, а я об английской прессе, нашел нужные номера, там все идет как обычно, без вмешательства братьев Баталовых. Англичане очень хвалили японцев и поносили русских. Флот серьезно потрепан и заперт, Макаров погиб, идет эскадра из Балтики. Армия отступает. Все как и должно быть. Однако, светить дирижабль, или дирижабли, я не желаю. Пусть считают, что Всевышний помогает русским, поэтому буду работать по ночам, благо проблем с этим вряд ли будет. Это тут в этом мире поди подлетит к какому боевому кораблю. Десяток серьезных зенитных противодирижабельных орудий будет бить. Опасно. В новом мире ничего такого уже не будет. Поэтому буду сближаться с Порт-Артуром, в этом мире, и пройдя, желательно ночью, уже буду обустраиваться. Да и насчет Артура, не уверен. Поверили, да? Ага, сейчас, чтобы мои заслуги приписали какому-то Всевышнему. Не бывать такому. И чины мы честно с наградами выслужили, я лично горжусь ими и прятать и не подумаю. Еще чего, да и князи мы, а младшие бароны, как были титулованными дворянами, так и останемся, даже если нас нет в списках ри в новом мире. Думаете, меня это будет заботить? Это не наша проблема, а дворянского собрания ри. Денщик, что сейчас пытался сделать бутерброды в тряском корпусе танка, заберу с собой, это мой ангел-хранитель, Бета без него никуда. Практически член семьи. Может, кого из слуг дворца возьму, не нашим же женам о порядке забоится и детьми присматривать. Впрочем, как выйдет, не в том мы сейчас состоянии, чтобы привередничать. А сейчас, сидя в теле Беты на месте наводчика главной орудийной башни, поглядывая вокруг, я больше думал, а может это еще видение идет, надеюсь нет, меня пока все устраивает. Александр сидел за рычагами, Алексей и Денщик тоже заняли боевые посты, вот так и жевали бутерброды на ходу, попивая горячего чая из термоса. Что бы мы без Денщика делали, ХМ, из хранилища горячие блюда бы достали. Кстати, Терентий, обратился я к тому, Пока танк стоял, негромко урча мотором, а Алексей бегал назад по нашим следам, чтобы достать машину. Похоже, государь серчал на мою семью. Брат арестовал без объяснений причин. Мы Россию покидаем. Ты как, с нами? Вы же знаете, Михаил Иванович, у меня ни семьи и родни. Всех потерял от тифа. Кроме вас и не осталось никого. С вами, если можно, можно. На старость обещаю домик и счет в банке, чтобы пенсия была. Да я лучше старость с вашими слугами, хоть пообщаться будет с кем. Ну можно и так, тут Алексей подкатил. Я оставил денщика в танке, прикроет наш отход, мало ли как там пойдет, вон уже окраины видны. Дальше грузовик, пробивая колею в снегу, выехал на накатанную санями дорогу, не сразу пробил, несколько раз назад сдавать требовалось, глубокие наносы были, и вот покатили в город. Так как тот давно тыловым городом стал, комендантский час отменен был, по времени ночь, но вполне все видно. Алексея за рулем, Беты рядом, в закрытой кабине сидел, Александр в кузове, тот крытый, только задний тент на ходу хлопал. Александр на ходу переодевался, сменил военно-морскую форму на одежду городского парнишки. Хорошо нашелся тулуп нужного размера, холодно, мы с юга, тут в шинели хакалеешь, так и катили. Впрочем, до дворца нашего доехали благополучно, на соседней улице встали, с трудом припарковавшись, улицы тут чистили плохо, видимо дворник халтурил, и сугробов хватало. Александр сбегал, вроде наблюдения за дворцом, входами и выходами, не обнаружил, может и не нашел, и опознавшись у охраны, прошел на территорию. Для начала приказал дворецкому срочно собрать вещи Альфа и его семьи. Тут не только Настя и дочка, но и две мулатки из наложниц. А что, Альфа от них не избавился. Да и мало кто знал, что они наложницы, официально Альфа взял их под опеку. Да нет, думаете, никто не догадался? Да таких опекаемых в столице половина. Другие действительно сироты и о них заботятся. Наверное, Настя поначалу попыхтела, а потом ничего, отошла, даже подружилась с ними. Да и до свадьбы я с ней в теле Альфы поговорил. Хорошо еще не залетели, у тех свои хитрости по этому поводу и знали, что Альфа детей пока не хочет. Будут постарше, лет через 5, там будет видно, а пока не желает. Ему законной супруги хватает. Вон, второго уже жду. Также Александр сообщил дворецкому, от имени Беты, что семья Баталовых покидает Россию. Государь гневается на них, мол, хочу взять слуг с собой, пусть выстроит во дворе, и поинтересуется, есть ли желающие. С охраной я сам поговорю. Александр уже пообщался с Настей и наложницами, те спешно собирались, и собранные чемоданы и дорожные сумки уже ко входу сносили для погрузки. Да, что-то многовато, пробормотал я в теле Беты. Это я не о вещах, а о количестве прислуги. 37 готовы были отправиться, причем дворецкий, а ему 50 лет, опытный, ранее служил у князей Юсуповых, но сам ушел, оскорбили его там, обидели смертельно, пусть по ошибке. Потом извинились, но все равно ушел. Князь Юсупов сам попросил Бету его взять, узнав, что я ищу слуг, взял и не пожалел. Все отлично наладил во дворце, а так тому незачем оставаться, супругу схоронил, единственный сын погиб на броненосце «Слава» в 14-м, прапорщика по адмиралтейству получить успел, тоже в гражданское морское училище заканчивал, по курсу штурманов. По сути, слуги переходили в родовые, временных нет, брали надолго, но у остальных тут семьи, родные, не желали или не могли, поэтому оставались на службе во дворце, а охрана, два полных взвода, сотня человек, коим командовал старший лейтенант в отставке, мелкопоместный дворянин, Сергей Самойлов. Тут по сути гвардия Беты и Альфы. Напомню, по 50 солдат личной охраны могут князья держать. Личные гвардейцы, которых я в теле Беты и Альфы отбирал по одному, после долгого изучения их послужного списка. Причем, под вассальную клятву, я могу их брать как князь. Так что, остается 7 солдат при младшем унтере для охраны дворца. Тоже причина в родственниках. Когда узнали, что уезжаем скорее всего навсегда, некоторые дали задний ход. На мой взгляд, и так прилично набрал, хватит загрузить пассажирский лайнер до полного. Часть солдат придется в гамаках в трюме разметить. А грузовиков сколько нужно? Есть 2 автобуса, они для прислуги с вещами, потом 4 грузовика, один уже есть, 3 достану, и легковое авто для Насти с наложницами, такой колонной можно будет покинуть столицу. Надеюсь, получится. Чуть позже пришлось отправить Алексея из машины, и тот в пустом тупичке доставал технику и подгонял к первому грузовику, оставляя тарахтеть на холостых оборотах. Десяток обученных вождению солдат во дворце было, я приказал обучить, оплатив это обучение в автошколе купцов Ватутиных, они прибежали за машинами и перегнали их во двор дворца, где и началась спешная погрузка. Она не могла не привлечь внимание, но ничего сделать не успели, колонна двинула к выезду из города. По пути остановилась раз, Альфа сел в кабину одного из грузовиков. Тот легко покинул тюрьму, просто убрал дверь в хранилище и, выйдя, поставил на место, чопиками заблокировал ту, чтобы не упала. Четырех охранников подстрелил из нагана, не убивал, по ногам бил, только у второго связка была, он и вывел через черный ход, не через внутренний дворик. Этому, как и обещал, по голове рукояткой дал, не убивал. И вот дошел до нужной улицы, где и дождался нашу автоколонну. Видел не раз городовых, военные патрули, но колонну никто не остановил. Так и доехали до танка, что и возглавил колонну. Туда средние близнецы перебрались, прокладывая путь, а то легковушки тяжелее всех было, по сути замыкала колонну, позади только один грузовик с гвардейцами. Дальше понятно, Алексей с Александром на танке отъехали подальше, залез Александр, достал дирижабль. Это был военный заказ британцев в Канаде, но именно пассажирский, для дальних полетов. Сотню человек брал, первый и второй класс, так что час заняла погрузка. Алексей оставил, дирижабль отлетел, сделал 10-километровый круг. Тот за это время технику обратно в свое хранилище убрал, со стороны за этим, к сожалению, конный отряд военных наблюдал, хотя могли и не рассмотреть, темноватые деревья мешали. Ладно, забрали его и полетели навстречу Ольге. Что ж, спасибо этому дому, мы полетели к другому, пробормотал я в теле Беты. Дворецкий брал все под контроль на борту лайнера, повара изучали камбуз и кладовки, заселял прислугу в каюты второго класса, наших в люксовые. Самойлова в первый класс, да и сам в первом классе устроился. Солдаткова куда? Часть в матросский кубрик, на 25 человек тот, остальных в трюм выдавая гамаки. А так, кажется, у меня наконец начинается вольная жизнь с приключениями. Знаете, впервые за последний год я счастлив. Все же, Николай, спасибо тебе. Хм, а за что все же Альфу арестовали, и наверняка готовились арестовать Бету? Да ладно, не об этом думаю. Планы у меня поменялись. Пришлось, раз столько народу забираю с собой. А им какая разница, портал с другим миром или за граница? Вот и я думаю, никакой.